Глава 15. 5 лет спустя. «Офи, пожалуйста, долго не затягивай. В третий раз я попросила духа сделать все вовремя. Перестань волноваться, мы справимся», — уверенно сказал мой единственный друг. Я размяла тело, попрыгала на одном месте, а потом начала впитывать энергию земли через босые ноги. Моя тяжеленькая начала подниматься вверх, наполняя собой каждую клеточку кожи. Медленные потоки магии через ступни проникали в тело. Внутри нарастал ком, готовый вот-вот взорваться. Но я держалась до последнего, впитывала и не собиралась останавливаться. Когда сдерживаться больше не было сил, произошел взрыв. Кожа вмиг затвердела, покрылась плотной коркой. Вскоре она и вовсе стала каменной. Я подняла одну руку и сжала в кулак, отчего та рассыпалась мелкой крошкой. Конечность быстро начала превращаться в обычный сыпучий песок. Вторую руку ждала та же участь, если бы меня не прервали. Во всем теле появилось покалывание. Через меня прошло что-то вязкое, холодное, навевающее ужас. Только благодаря этому сознание вернулось. Просила ведь не затягивать. Возмутилась я, приседая на корточки, чтобы восстановить рассыпавшуюся конечность. Я засмотрелся, надо было не сжимать кулак. Резко сказал друг и улетел в дальний угол пещеры. «Ладно, спасибо», — пробурчала я. Под моим воздействием песок поднялся в воздух, принял вид руки и встал на место недостающей конечности. Тело вновь окаменело, а затем вернулось в привычный облик. Благодаря этому незамысловатому действию я смогла восстановить рассыпавшуюся часть. «Покажи», — вернулся ко мне Офи. Я вытянула руку и переместила туда новую татуировку. Она выглядела очень просто. Коричневый круг с пустым квадратом внутри. 4! Ухмыльнулась я. «Представляешь, мы смогли!» «Давай начинай», — нетерпеливо проговорил друг. Мне тоже хотелось побыстрее выполнить задумку. Я легла на землю, затем накрылась той со всех сторон и закрыла глаза. Вот оно, долгожданное ощущение свободы. Полученный знак помог увеличить обхват видимой мной территории. Сквозь небольшие дыры в пещере я добралась до каменных образований, а затем и до толщи земли. В сознании сразу же начала выстраиваться объемная модель местности. Оказывается, моя пещера находилась глубоко в горе. Возле нее росло много деревьев. Скорее всего, это был лес. Невдалеке проложила себе путь река, она извилисто уходила прямо к замку. «Мы недалеко», — специально для Офи это открытие было озвучено вслух. «Не соглашусь», — запротестовал друг. Его угнетала обнаруженная нами отрицательная сторона заклинания «подчинить дух». Офи не мог далеко отлетать от меня. Он много раз отправлялся наружу, пытался разведать местность, но замок так и не нашел. Как только расстояние между нами достигало критической отметки, он забывал все подчистую и бесцельно бродил по окрестности. В первый раз я долго ждала его, надеясь на хорошие вести. Но потом Офи вернулся по моему зову, сразу же получив назад воспоминания и способность целенаправленно действовать, но без любого рода информации о нужном замке. Я усмехнулась и продолжила исследование окружающей нас территории. Видны были растения, корни деревьев, и хоть распознать получалось лишь очертания, даже так я смогла определить их ужасное состояние. Они выглядели вялыми и безжизненными. Но другое обрадовало. Я поняла по дрожи земли, что возле замка ходят люди. «И как отличить, кто из них Алекс?» «Вспомни его походку», — посоветовал Офи. «Он любил пристукивать ногой или прихрамывал?» Никакой особенности в кладовых своих воспоминаний я не нашла. Зато кое-что заставляло губы расплываться в улыбке. Ощущение жизни, людей, самых настоящих, из плоти и крови. Словно я притронулась к ним, побывала рядом, вырвалась на свободу хотя бы таким образом. Несколько часов полной отдачи магии Земли увенчались успехом. Я по легким вибрациям различала каждый шаг, каждое движение и даже сказанные слова. Людей было очень много. Возле замка часто постукивали каблуками, кто-то даже бегал. Я бы не смогла определить Алекса, если бы не забавное открытие. Один человек много бродил по саду, и там, где он останавливался, корни растений обретали силу, вытягивались, становились менее вялыми, в них добавляли саму жизнь. «Нашла», — тихо прошептала я и открыла глаза. Всего миг и в макушке защекотала. Фиолетовенькая стала активной. Я направила в тот сад иллюзию, сделала ее похожей на себя и добавила ей очень важную способность — разговаривать. Больше не было возможности чувствовать с помощью магии Земли Алекса. И если вернуть тяжеленькую, то посылка не достигнет адресата. Как только моя копия закончила свой монолог, состоящий из просьбы освоить рунное заклинание по перемещению во времени сознания, я быстро переключилась на последнюю приобретенную магию и вновь отыскала то место. Человек что-то сказал, растаявший иллюзией в ответ. По вибрациям Земли сложно было определить точные слова. Очень хотелось верить, что там находился именно Алекс, и он пообещал выполнить просьбу. «Да!» Подскочила я и бросилась обнимать Офи, переводя часть своего тела в состояние полупрозрачности. За 5 лет я многое позабыла. К примеру, как это — стоять под солнечными лучами, ощущать на лице дуновение ветра и прикасаться к реальным людям. Теперь есть возможность воссоздать это с помощью иллюзий, но факт остается фактом. Не настоящий. «Ну все, хватит!» — отстранился Офи. «Давай дальше!» Я сглотнула образовавшийся тугой ком в горле. Чуть позже, устала, да и перекусить надо. «Алиса», — начал медленно кружить вокруг меня друг. «Ты боишься?» «Нет», — фыркнула я и пошла к костру. «Бусинка, убей кого-нибудь. Крысики, принесите те круглые клубни». Мне пришлось снова переключиться на тяжеленькую и направить своих маленьких зомби в разных направлениях. От их лапок земля вибрировала, потому я точно ощущала их местонахождение. Вскоре фиолетовая белочка принесла в зубах какого-то зверька, похожего на хомяка, а 4 трупничка прикатили овощи. Если бы не они, я бы давно умерла с голоду. Бусинку убили недалеко от моей пещеры только 2 года назад, а вот крысики были со мной с самого начала. Правда, некоторых пришлось заменить. Но один точно провел здесь в виде зомби столько же времени, сколько и я. Спасибо. После этого они побрели в свои собственные комнаты. Когда-то в детстве у меня был кукольный домик, а сейчас — крысиный. Да и строила я его из камня, а вместо комнат прорыла в нем извилистые ходы, но сути это не меняло. Для белочки же стояло дерево с дуплом, такое же холодное и безжизненное, как и мое обиталище. Маленькие зомби там спали до тех пор, пока в них не появлялась нужда. Вскоре на костре жарился обед, а я отчужденно смотрела на огонь, зарыв ноги в желтый песок, притянутый сюда из ближайших залежей. Было приятно увеличивать видимый радиус под землей, и если бы не одно препятствие, то я бы сделала знак этой магии намного раньше, как только овладела стихией, и еще в конце 1-го года заточения, самого сложного года в моей жизни. Помню первые часы в кромешной тьме, чувство глубокого страха и полной растерянности. Зеленушечка вскоре заполнила все пространство, но от этого не появилось никакого света. Тогда пришлось переключиться на огонек. И я увидела свою клетку, пещеру из черного шершавого материала, напоминающего тот, что находился в учебной комнате. И я оказалась права. Стена не поддалась никакому магическому воздействию. Я стреляла в нее сгустками зеленушечки, затем огненными шарами, потом пошли в ход валяющиеся под ногами камни, силы быстро иссякли, крик беспомощности разнесся по всем углам этого замкнутого пространства. Мне ничего не оставалось, как просто упасть и лежать так до потери пульса. Страх постепенно сменился опустошением. Затем пришло безразличие, а там и раздался тихий напев, появившийся в голове мелодии. Я мычала с закрытыми глазами, постукивая пальцами ей в такт. Пришлось привыкать к темноте, сырости и холоду. Если бы я необдуманно не растратила свой запас огонька, то смогла бы значительно улучшить существование первых недель. На ощупь была проверена каждая стена. Сквозь них у меня не получалось даже почувствовать источники энергии смерти, и только наткнувшись на дыру в необычном основании пещеры, я словно нашла лазейку. Через нее смог протиснуться Офи, также обнаружились крысики, а спустя время и бусинка. И хоть из пещеры не нашлось никакого выхода, я все равно поняла способ, как определять день и ночь. В темное время суток чаще всего шел дождь. Из-за этого с потолка начинало капать сразу в нескольких местах, что разрезало тишину мерным, противным звуком. Я долго не отчаивалась и просто долбила камнем стену. Но в какой-то момент послышался треск рвущейся юбки, подрывающей и все самообладание. У меня кончилось терпение, силы и пропало желание что-то делать. Тогда-то я и рассталась с платьем. И хоть зеленушечкой внутри не удавалось всегда быть спокойной, тот раз стал исключением. Я опустилась на землю, присыпала себя сверху и приготовилась лежать так до скончания времен. Это была моя могила. Правда, через несколько долгих часов я почувствовала тяжесть во всем теле. Ко мне словно начали аккуратно прикасаться. «Земля!» — тогда вскрикнула я и села, ворочая головой. Но увидеть ничего не удалось, зато обострились чувства. Новая магия оказалась тяжелой, медленной, грузной. Она окутывала своей твердой хваткой и тянула вниз. Помню, Офий подметил, что я стала иначе говорить, растягивая слова и долго обдумывая ответы. И хоть со всех сторон продолжали давить темнота и замкнутое пространство, тяжеленькая придала мне новых сил. Я понадеялась, что с ее помощью смогу справиться с неподдающейся стеной. Ведь магия Земли должна управлять камнями и металлами. После этого начался год освоения и обучения второй стихии. Не было книг, никаких знаний и учителей, только потоки тяжеленькой и мое желание выбраться. Я не видела, но зато руки и ноги стали глазами. Прикосновения к предметам превратились в важную часть моего существования. Платье давно было отложено в дальний угол до лучших времен, а я раз за разом укутывала свое голое тело землей, получая так больше точек соприкосновения с нужной энергией. Пещера вскоре преобразилась в квартиру с мебелью. Для крысиков было построено жилище. Также мне удалось прорыть им ходы наружу, чтобы мне быстрее доставляли так необходимую еду. Я чуть ли не каждый день пробовала освоенной магией воздействовать на стены пещеры, но безрезультатно. Поэтому новой надеждой на спасение стало получение знака Земли. Но что-то мешало. Я много раз напитывалась тяжеленькой, но не могла полностью отдаться этой магии. Тогда-то Офий и предположил, что сперва необходимо полностью овладеть духом и огнем. Друг вообще у меня самый лучший, и если бы не он, то я давно бы сошла с ума. Он так много рассказывал из своего прошлого, его компания стала бесценной. Да и иначе получить знак огня у меня никогда бы не вышло. Если первый год был самым сложным, то последующие три — утомительными. Для обучения моей тепленькой не хватало источника. Сперва Офий мельтешил перед глазами и излил, вызывая ярость, этим самым способствуя образованию внутри нужной энергии. Но вскоре его слова перестали приносить должный результат. Но мы нашли выход — крысики. Они были отправлены на поверхность за сухими палками, листвой и досками. Правда, эти дебильчики вообще не соображали сперва, что именно от них хотят. Я пробовала проделать то же самое с помощью магии Земли, но дотянуться до поверхности и ощутить лежащий там неподвижный предмет не было никакой возможности. Поэтому зомбики и разбрелись по округе, принося по сделанным для них проходам разного рода ненужные вещи, от желудей до небольших камней. С появлением сухих веток, а затем и костра, стало немного проще тренироваться, да и значительно быстрее. Вот только вытягивать из него энергию было категорически запрещено. Иначе он сразу тух. Пришлось действовать обходными путями. Забирать тепло и дым, впитывать любые огненные пылинки, полетевшие вверх, навстречу приключениям. Я медленно и кропотливо накапливала энергию, а затем старалась без малейших ошибок сотворить заклинание. Долгих и мучительных 3 года ушло на подготовку к получению второй татуировки. Я рвалась сделать это многим раньше, уговаривала Офия, но тот был категоричен и не позволил совершить глупость. К 4-му году моего заточения настал момент, когда друг дал заветное разрешение. Для этого необходимо было накопить много энергии, превысить резерв в несколько раз. Мы долго раздумывали над появившейся проблемой и все-таки нашли решение. Сперва я неделю накапливала в себе тепленькую, сдерживая ее и ни на что не расходуя. К этому времени мы подготовили много сухих веток, максимально нагрели пещеру и задымили ее. И в определенный момент пришлось впитать все одним махом. Накопить, но не выпускать, чтобы пожар в груди начал опалять и причинять дискомфорт. Еще и Офий принял участие. Он мельтешил перед глазами, насмехался, говорил гадости, заставляя злиться не только на него, но и на себя, на Нетани, на весь мир, на людей, не способных найти меня и спасти. Дышать стало трудно. Боль в груди мешала, в ладонях началось жжение. Но Офий долго запрещал выпускать огонь наружу. В пещере давно стало темно, костер потух. В какой-то момент я не сдержалась и позволила магии вырваться наружу. Именно тогда мне стало мало энергии. Тело полыхало ярким пламенем, но надо было добавить еще огня, намного больше огня. Начало выкачиваться из воздуха тепло. Я втягивала его через нос и не выпускала обратно. Оно бралось не только из этой пещеры, но и со всей округи. Вдруг меня обдало отрезвляющим холодом. Я шумно вдохнула и почувствовала, как нос начал замерзать. Температура упала до нулевой отметки, если и не ниже. Пальцы окоченели. «Проверь свой знак», — крикнул Офи, возвращая меня в реальность. «Да», — еле выдавила я, ощущая ее на своем теле. Вскоре воздух нагрелся, вновь появился горящий костер. Но мне стало нехорошо. Голова закружилась от перенапряжения, ноги перестали держать, и в конечном итоге я упала в обморок. Зато после пробуждения существование в пещере оказалось не таким уж плохим. Я давно привыкла к своим крысикам, да и бусинка появилась. С Офием мы часто размышляли на заумные темы. Стало тепло, светло, даже уютно. Говорят, люди адаптируются почти ко всему. По выходным мы начали устраивать праздники. Я делала разные костюмы из земли. Зомбики сражались друг с другом ненастоящими шпагами. А фиолетовая белочка изредка становилась монстром, готовым разорвать любого, попавшегося на его пути. Крысики сразу же разбегались, бусинка их ловила, а мы с Офием наблюдали за всем и иногда возводили преграды, усложняя им задачу. Больше не надо было впитывать крохи тепла, сохраняя их для тренировок. Знак огня стал источником необходимой энергии, и я, наконец, вздохнула спокойно. У меня даже появился самый настоящий отпуск, который продлился 2 дня. Мы с малышами отправились на море из зеленушечки. Квартира превратилась в пляж, появилась лежанка, зонт, защищающий от огня, который я поместила как раз на него. Клубы зеленой поблескивающей дымки двигались вперед и назад, имитируя волны. Они иногда поднимались чуть выше, обливали меня своим холодом и отступали обратно в глубину пещеры. Крысики и бусинка купались до упаду, пока всем не надоел этот затянувшийся отдых. Я продолжал воздействовать на стену не только магией, но и обычными камнями. Так хотелось верить, что хоть с помощью трения у меня что-то получится. Этому занятию был выделен час, при котором я не позволяла себе отступить или сдаться. Попытки не давали результатов, но я все равно продолжала. А вот освоение магии духа оказалось самым простым. Возможно, это из-за постоянно горящего огня в квартире, налаженной жизни в пещере, присутствия друга и зомбиков. На протяжении 5-го года заточения я усваивала фиолетовенькую. Вокруг появлялись иллюзии, мебель вскоре перекрасилась в разные цвета, к стене было добавлено окно с ненастоящим желтым светом. Ко мне начали приходить гости. Со временем я научилась делать несколько посетителей. Постепенно они приобрели способность говорить, двигаться не так рвано, да и существовать дольше. Самым любимым занятием стало разбивание тарелок. Сперва я придавала им твердую форму, затем кидала, а уж после соприкосновения тех со стеной заставляла развалиться на множество мелких кусочков, добавляя при этом соответствующий звук. Осколки падали вниз, звенели и еще долго валялись на полу, пока я не брала веник и не сметала их в мусорный бак. Иногда я даже наступала на них, внушала самой себе боль и добавляла иллюзию, идущей из раны крови. Чаще всего ко мне приходил Алекс. Он приглушенно стучал в дверь, затем целовал в губы, садился за стол и ждал, пока его покормлю. Бывали случаи, когда он вырывался без стука, налетал на меня со страстью в глазах и срывал ненастоящую одежду, рвущуюся со звонким треском. В такие моменты становилось сложнее всего. Я представляла, как он целует каждый участок моего тела, обнимает, говорит подбадривающие слова. Он стал лучиком света во тьме, которому делались крохотные шаги. Ради него я не опускала руки. Алекс стал ценным призом в таком длительном 5-летнем забеге. Иногда мы возвращались в места наших встреч. Вокруг вырастали зеленые деревья, трава лениво колыхалась на ветру. Качество иллюзии заметно улучшилось. Я научилась внушать самой себе запахи. Вспомнить детально все ощущения стало сложно, но были созданы новые, в надежде хоть когда-то заменить их на реальные. У нас с Алексом даже появились дети. Их было 3. 2 темноволосые девочки и 1 забияка-мальчик. Мы назвали их Марком, Эмилой и Лилией. Случались и ссоры. Мы с Алексом долго кричали друг на друга по какому-то пустяку, а затем расходились в разные стороны. В такие моменты обычно появлялся Офи и просил завязывать со своими иллюзиями. В один из таких моментов я осознала, что перестала тренировать дух и попросту наслаждалась выдумками. Именно тогда было принято решение получить знак духа и двигаться дальше. Сам процесс мне был неизвестен, но фиолетовенькая ведь тема прекрасна, что надо просто захотеть всем сердцем и душой. Один дроу когда-то учил не думать, а сразу действовать. Именно этим я и занялась. Вокруг начали появляться разные иллюзии, видения, ненастоящие ощущения и запахи. Одновременно было около десятка различных чувств. Я так увлеклась, что уже не могла остановиться. Мозг и вовсе отключился. Ощущения усилились в разы. Я вроде бы начала без конца бегать по кругу, делая все новые и новые иллюзии. Был смех, слезы, страх, ярость, любовь, ненависть. Меня чуть ли не разрывало на части от такого количества всего. Снова помог Офи. Он долго кричал мне на ухо, и все-таки ему удалось достучаться до моего сознания, после чего включился мозг. Я упала на колени и опустила голову. Надо было радоваться третьему появившемуся знаку, но сил на это не осталось. И только на следующий день, после новых попыток преодоления стены, уже с помощью фиолетовенькой, я приступила к последнему этапу — получению четвертого знака. В голове уже давно был проработан план. Он 10 раз обговаривался с Софием. Мы верили, что с усиленной землей все изменится. На предыдущие попытки не обращали внимания, просто не хотели себя лишать последней надежды. И только сейчас, сидя у костра, доедая последние крохи еды, я осознала всю тщетность нашего плана. «Ты слишком долго ешь. Переключись на огонь. Так ты в разы быстрее все сделаешь», — напомнила себе друг. «Ничего не получится», — покачала я головой. «Попробуй хотя бы», — подлетел он ближе. «Ты просто боишься, что снова не выйдет. Просто подойди и сделай это». Но я отчетливо понимала, что ничего не выйдет. Я обречена остаться здесь навечно.